Они немного помолчали, потом договорились встретиться на следующий день. Закончив разговор, Маккалеб увидел, что проститутка в одиночестве выходит из Скайларка и направляется обратно к бару. На ней была джинсовая куртка, которую она плотно запахнула от ночной прохлады. Надевая парик, проститутка шла к бару, чтобы подцепить другого клиента. Наблюдение за ней и размышления о Босхе напомнили Маккалебу о том, как ему повезло в жизни, и о том, что везение может быть мимолетным. Его надо заслужить, а потом охранять всеми силами. И он знал, что сейчас не делает этого. Он вошел во тьму, оставив все, что ему дорого, без охраны. Глава 23. Процесс возобновился с опозданием на 25 минут, потому что обвинение безуспешно пыталось добиться санкций против защиты за запугивание свидетеля и приостановку процесса. Судья Хоктон поддержал расследование, однако сказал, что не отложит процесс, и даже если не удастся найти каких-либо доказательств, подтверждающих заявление свидетельницы, никаких санкций или иного наказания не последует. Он потребовал от обвинителей и Босха, участвовавшего в совещании за закрытыми дверями и подробно пересказавшего разговор с Кроу, молчать о высказываниях свидетельницы. 5 минут спустя их пригласили в зал суда. Босх вернулся на свидетельскую трибуну, и судья напомнил ему, что он по-прежнему находится под присягой. Дженнис Лэнгвайзер также заняла свое место. «Итак, детектив Босх, вчера мы остановились на вашем заключении, что смерть Джоди Кременс является убийством, правильно?» «Да». «И это заключение было основано не только на вашем расследовании, но и на расследовании и вскрытии, проведенных управлением коронера, правильно?» «Правильно». «Не могли бы вы рассказать присяжным, как продолжалось следствие, когда вы установили, что эта смерть является убийством?» Босх повернулся на стуле, чтобы смотреть прямо на скамью присяжных. Каждое движение причиняло боль. Голова раскалывалась, левый висок ломило так, что всем, наверное, было видно, как там бьется пульс. Но два моих напарника, Джерри Эдгар и Кизмин Райдер, и я начали высиживать, я хочу сказать, просеивать собранное нами вещественное доказательство. Мы также проводили всесторонние беседы с теми, кто знал жертву, и теми, кто, как нам стало известно, видел ее в последние 24 часа жизни. Вы упомянули вещественное доказательство. Пожалуйста, объясните присяжным, какие вещественные доказательства вы собрали? На самом деле собрано немного. По всему дому были отпечатки пальцев, которые нам следовало отыскать. А еще множество волокон и волос, собранных с тела жертвы и вокруг. Джордж Ризенфаукс вскочил раньше, чем Босх смог продолжить, протестуя против выражения «и вокруг» как неопределенного и вводящего в заблуждение. «Ваша честь», — возразила Лэнгвайзер, — «мне кажется, если бы мистер Фаукс дал детективу Босху возможность закончить ответ на вопрос, в нем не было бы ничего неопределенного или вводящего в заблуждение. Но прерывать свидетеля посередине ответа, чтобы заявить, что ответ неопределенный или вводит в заблуждение, неуместно». «Отклоняется», — сказал судья Хоктон, прежде чем Фаукс смог возразить. «Пусть свидетель закончит ответ, и тогда мы увидим, насколько он неопределенный. Продолжайте, детектив Босх». Босх откашлялся. «Я собирался сказать, что несколько образцов лобковых волос не...» «Что такое несколько, ваша честь?» — воскликнул Фаукс. «В настоящий момент я протестую против отсутствия четкости у свидетеля». Босх посмотрел на Лэнгвайзер. Та явно разозлилась. «Судья», — сказала она, — «не могли бы мы получить указания от суда в отношении того, когда можно выражать протесты? Адвокат старается постоянно прерывать свидетеля, потому что знает, что мы входим в область...» «Мисс Лэнгвайзер, сейчас не время для решающих доводов», — оборвал ее судья. «Мистер Фаукс, если только вы не видите ужасного просчета правосудия, я бы хотел, чтобы протесты заявлялись либо до того, как свидетель заговорит, либо после того, как он, по крайней мере, закончит предложение». «Ваша честь, последствия уже ужасные. Штат пытается лишить моего клиента жизни только потому, что его нравственные установки «Мистер Фаукс», — загремел судья, — «насчет решающих доводов это и вас касается. Давайте-ка продолжим слушание. Нет возражений?» Он повернулся к Босху. «Продолжайте, детектив, и постарайтесь отвечать конкретнее». Босх посмотрел на Лэнгуайзер. Та на мгновение закрыла глаза. Замечание, сделанное судьей Босху, было тем, к чему стремился Фаукс. Намек присяжным, что в версии обвинения может присутствовать некая расплывчатость, возможно, даже неточность. Фаукс добился своего. Судья явно выразил согласие с его протестом. Босх бросил взгляд на Фаукса. Тот сидел, сложив руки, с удовлетворенным, если не самодовольным выражением лица. Босх снова посмотрел на лежащую перед ним папку с материалами. «Могу я обратиться к своим записям?» — спросил он. Получив разрешение, он открыл папку на отчете о вещественных доказательствах. Глядя на отчет о судебно-медицинской экспертизе, Босх начал снова. Перед вскрытием по лобковым волосам жертвы провели щеткой для сбора вещественных доказательств. Было получено 8 образцов лобковых волос, которые, как показали последующие лабораторные исследования, не принадлежали жертве. Он посмотрел на Лэнгуайзер. Принадлежали ли эти волосы 8 разным людям? Да нет, лабораторные тесты определили их как принадлежащие одному и тому же неизвестному человеку. И что это означало для вас? Что, вероятно, жертва имела сексуальную связь с кем-то между временем последнего купания и смертью. Лэнгуайзер посмотрела в свои записи. «Скажите, детектив, были ли собраны на жертве или на месте преступления какие-либо еще улики, кроме волос?» Босх перевернул страницу. «Да, одиночная прядь волос в 2,5 дюйма длиной была найдена запутавшейся за застежку золотой цепочки, которую жертва носила на шее. Застежка находилась на задней стороне шеи жертвы. Лабораторные анализы установили, что эти волосы также не принадлежали жертве». Вернемся на минуту к лобковым волосам. Были ли собраны с тела или на месте преступления какие-либо еще признаки или улики, указывающие, что жертва вступала в сексуальные отношения в период между последним купанием и смертью? Нет, не были. Спермы в вагине не обнаружили. Нет ли противоречия между этим и обнаружением лобковых волос? Противоречия нет. Во время полового акта мог использоваться презерватив. Хорошо, детектив, продолжим. Вы упомянули, что в доме были найдены отпечатки пальцев. Пожалуйста, расскажите нам об этой области расследования. Босх нашел в папке отчет об отпечатках пальцев. Всего в доме, где находилась жертва, было собрано 68 образцов отпечатков пальцев. 52 из них принадлежали жертве и ее соседке. Установлено, что оставшиеся 16 оставлены 7 разными людьми. И кто были эти люди? Босх зачитал список имен из папки. Руководимый вопросами Лэнгуайзер, он объяснил, кто эти люди, и как детективы выяснили, когда и почему они побывали в доме. Это были друзья соседки, а также родственники, бывший приятель и предыдущий ухажер. Обвинители знали, что защита обратит на отпечатки особое внимание, используя их как отвлекающий маневр, чтобы увести присяжных от фактов дела. Поэтому показания двигались медленно. Босх нудно объяснял местоположение и происхождение каждого из найденных в доме отпечатков. Закончил он показанием о полном наборе отпечатков пальцев, обнаруженном на передней спинке кровати, в которой нашли жертву. Наверняка именно к этим отпечаткам Фаукс и прицепится, поэтому Лэнгуайзер постаралась свести потенциальный вред к минимуму, подробно обсудив их во время допроса свидетеля.